Опять раздался звонок. Привычная мысль. Только бы не повестка о высылке. И сердце опять стучало, пока бежала в переднюю. За дверьми стояла еврейка Ревека, соседка Лёли, вывозившая ее в советский свет. 30-летняя, цветущая, рыжие писики мягкими кольцами выбиваются из-под модной шапочки, надетой на бекрень. Накрашенные губки приятно улыбаются. Олега крестил ее мадемуазель Ренессанс. «Здравствуйте, Ася. Я с поручением от нашей Лёлечки». Она всегда была фамильярна и не слишком церемонна. «Благодарю, сяду на минуточку. Какая красивая у вас комната, Ася, и сколько дорогих вещиц! Дедовские, наверное. Я к вам вот по какому случаю. Зинаида Глебовна у нас заболела. Ночью скорую помощь вызывать пришлось. Удушье. Лучше, уже лучше, не беспокойтесь. Сделали укол и тотчас остановили припадок. Однако велели лежать. Лёлечка наша страшно расстроилась. Недостаточно ведь она бережет мать. Все мы это знаем, люди свои. Вчера опять поскандалила вечером. Нам за перегородкой слышно. А как та начала задыхаться, Лёля наша совсем обезумела. Ворвалась к нам и за голову хватается. Уж мы с мужем ее урезонивали, чтобы хоть ради больной поспокойнее держалась. Просила передать вам, чтобы пришли поухаживать. Ей сегодня на работу к 10 часам, а Зинаиде Глебовне велено лежать без движения. Придете? Ну вот и отлично. А что, Асенька, вы не знаете ли, как у нее с этим молодым человеком, Геннадием? Ходил, ходил, да вдруг перестал. Она невеселая что-то. Не придется, что ли, свадьбу-то праздновать? Очень мне нравится ваша комната, Ася. Если будете что продавать из этих ваз или канделябр, скажите мне, я куплю за хорошую цену. Муж теперь получает достаточно. Ну, пора. В пассаж хочу забежать. Занавески купить тюлевые. Всего. И Ревека, еще раз окинув внимательным взглядом комнату, ушла. «Потерять тетю Зину? Нет, этого не будет. За что так наказывать ее и Лёлю? И отчего такую огромную цену получает человек тогда именно, когда он обречен и навсегда от вас уходит?» Зинаиду Глебовну никогда никто не видел окруженной вниманием, которого так много требовала к себе Наталья Павловна. Тетя Зина и сейчас словно бы извинялась за причиненное беспокойство. Собрав Славчика, Ася отправилась к Нелидовым. Зинаида Глебовна лежала с виноватым видом. «Ты мое золото! Вот пришлось побеспокоить нашу девочку. Допрыгалась я. Укатали, наконец, сивку крутые горки. Слыхано ли, в 46 лет стенокардия. Доктор сказал, если отлежусь, еще могу поправиться. Зря это я про сивку. Прости свою глупую тетю Зину. Устала ведь я, Ася. 17-го года ни одного дня покоя. Славчик, подойди ближе. Сейчас посмотрел совсем, как Олег Андреевич. Ну вот я и сама плачу. Бедные мои девочки, маленькие, родные. Страшная эта вещь, диктатура пролетариата. Мама, лежи смирно и не говори много. Волноваться тебе вредно. Доктор совсем запретил маме двигаться. А мама то сядет, то повернется. Я выйду в кухню. Мама начинает цветы вертеть. Я в булочную, возвращаюсь. А мама в постели картошку чистит, чтобы мне завтрак поспел. И Лёля закусила дрожащие губы. «Ася, слушай, вот здесь пузырек с лекарством. Это нитроглицерин. Если начнет сжимать грудь, дашь лизнуть пробку. Если же лучше не станет, вызывай скорую. Они сделают укол. Телефон в соседнем подъезде. Ну, я бегу». И она пошла к двери. «Стригунчик, стригунчик! Подойди ко мне, девочка, — окликнула дочь Зинаида Глебовна —